Глава 5. Лисия среагировала, не успев осознать, что творит. Она ничего не делала специально. Просто вдруг старинный гобелен слетел со стены и набросился на мужскую фигуру прямо перед девушкой. Спеленал по рукам и ногам, как младенца, а потом повалил на пол. Лисия стояла на том же месте, раскрыв рот. Кинжал так и остался торчать в каменной кладке, а тряпичный кокон вокруг мужчины затрещал и разлетелся в лохмотья. Освободившийся лорд Эрден пружинисто вскочил на ноги. Пронзительно серые глаза устремились на девушку. В них не было ни злости, ни раздражения. Страха и подавно. Скорее, злорадство. «Итак, Лисия, дочь ведьмы, ты понимаешь, что сделала?» Лисия не понимала. Она не делала ничего. Все случилось само собой, так она и заявила этому зловредному лорду. «Само собой? Держишь меня за идиота? Или сама настолько глупа, что веришь в это?» Тут до Лисии дошло. Колдовство. Она только что применила свой ведьмовской дар. Не знала как, не желала того, но колдовала. За применение магии женщине полагалась смертная казнь. «Вы хотели меня убить! Я просто защищалась!» Эрден протянул руку к ее лицу. Лисия дернулась назад и стукнулась затылком об стену. Эрден взялся за рукоять кинжала и выдернул его из стены. «Если бы я хотел тебя убить, ты была бы мертва. А вот чего хотела ты, маленькая ведьма?» «Ничего! Просто остаться незамеченной!» Аристократ ухмыльнулся. «И зачем же? Увидеть и услышать побольше чужих развлечений? Любишь подглядывать, как мужчина имеет женщину?» Лисию передернуло от того, как грубо и прямолинейно он назвал это непристойное занятие. «Я не подглядывала! Просто проходила мимо!» Эрден ничего не ответил. Улыбка не сходила с его лица. «Я не лгу!» «Теперь это уже не имеет значения. Ты совершила куда более тяжкое преступление, чем подглядывать за чужим совокуплением. Я забираю тебя из обители». Девушка оперлась на стену, чтобы не упасть. «Вы казните меня! Я же нечаянно! Я не хотела, не собиралась колдовать!» «Тем хуже для тебя. Если дар ведьмы прорывается помимо ее воли, если она не может себя контролировать, она еще опаснее для окружающих». «Да как я могу себя контролировать, если нас этому не учили?» — взорвалась девушка. «Вас и не должны учить. Таков закон». «И по этому закону вы казните меня за то, в чем я невиновна». «Ты ведьма, а значит, уже виновна», — холодно и жестко отрезал лорд. «Но казнить тебя не моя обязанность. Я не палач. Твою судьбу решат те, у кого есть такое право. Сейчас возвращайся к себе. Собери те вещи, что понадобятся в дороге. Отбываем завтра утром. И, Лисия, надеюсь, тебе хватит ума не пытаться бежать. Ты ведь понимаешь, что податься тебе некуда, без денег и связей. А я все равно тебя найду, куда бы ты ни пыталась удрать». Он еще раз одарил Лисию насмешливым взглядом, словно все происходящее его развлекало. Повернулся и ушел. Раздавленная, душевно уничтоженная девушка побрела к себе в спальню. В спальне, общей на 20 учениц, не было ни души. Никто не упустил шанс поглазеть на отбор. Лисия ничком рухнула на кровать. Вот так. Она боялась отбора и похотливых самцов вроде Хадроса, но и в страшном сне не могла вообразить, что ее ожидает. Она выпустила на свободу колдовской дар. Не просто выпустила, обратила против мага, могущественного и влиятельного. Теперь он заберет ее в Лардос, в резиденцию Ковина магов, которые в обители боялись поминать лишний раз. Мужчины, вершившие судьбу одаренных девушек. Их жизнь или смерть. Они устроят суд над Лисией и приговорят к сожжению на костре. А может, не будет никакого суда. Сразу приговор и страшная мучительная гибель за то, что она совершила нечаянно, без злого умысла. Наверное, Дар хотел защитить ее, уберечь от смертоносного клинка. Зачем лорд вонзил его чуть ли не в голову Лисии, если не хотел убить ее? Может, нарочно, чтобы спровоцировать Дар? Зачем ему это? Впрочем, это уже не имеет значения. Она попалась. Что же делать? Бежать? Плюнуть на угрозы мага? Терять ей нечего. Она уже приговорена одним своим рождением, наследием ведьм, которого не просила и не выбирала. Может, она сумеет спастись? Но куда бежать? Ее палач верно заметил. У нее ни денег, ни связей в большом мире. Зато у него их с избытком. Не успеет она добраться до ближайшего селения, как он настигнет ее. А если и получится скрыться сразу, жители сдадут ее магам, едва глашатые объявят о сбежавшей ведьме-нарушительнице. Никто не вступится, никто не пойдет против чародеев. Так прошел час, а может два. Спальня по-прежнему пустовала. Вся обитель развлекалась и веселилась, кроме обреченной на смерть Лисии. Когда хлопнула входная дверь, она не подняла головы. Притворилась спящей. Лишь бы возбужденные отбором подружки не стали ее тормошить и рассказывать, как весело им было. Глупые стрекозы. Им никто не рассказывал правду, а сами они не рвались ее узнать, что на самом деле ждало девушек после отбора приверженных. Многие, как Одрия, жили иллюзией окрутить своего хозяина и стать законной женой. Вошедшая бегом бросилась к Лисии, как девушка и боялась. Схватила за плечо и затрясла. «Лис! Лисия, что с тобой? Вставай, девочка!» Она вздрогнула. Это не подружайки спешат поделиться сплетнями. Встревоженный голос принадлежал и Оле. Лисия приподнялась на кровати. «Матушка! Скорее вставай и собирайся! Ты должна бежать!» «Вы уже знаете, но мне некуда бежать!» Я написала записку моим друзьям в пригороде Лардоса. Они спрячут тебя, пока не уляжется шумиха, а потом потихоньку переправят на восток страны. Это верные, надежные люди. Они непременно помогут. Надежда на жизнь встрепенулась в сердце проснувшейся бабочкой. Но это ведь опасно для вас. Он узнает, кто помог мне бежать. Не узнает. Я хорошо спрячу следы. Не мешкай, времени очень мало. Вставай. Лисия вскочила с кровати, распахнула прикроватную тумбу, стянула с подушки наволочку и побросала туда предметы туалета и памятные вещички. Из одежды у воспитанниц было лишь три сменных наряда, и один из них, парадный, был на Лисии. Два остальных она скомкала и сунула под мышку вместе с наволочкой. Иола схватила Лисию за руку и потащила из спальни. Они бежали по темным узким коридорам обители к черному ходу. Настоятельница распахнула дверцу, и Лисия услышала конский храп. В обители было всего 5 лошадей. Девочек учили не столько ездить, сколько кормить, чистить их и выгребать навоз. Мало ли, к чему будущий хозяин представит новую прислугу. Но Иола баловала их, учила желающих держаться в седле и править лошадью. Лисия, конечно же, не отказывалась. За порогом стояла ее любимая кобылка по кличке Росинка, оседланная в путь. Иола помогла приторочить к седлу сверток с вещами Лисии. Девушка закинула ногу в стремя и вскочила в седло. «Ступай, родная!» — молвила настоятельница, смахивая слезу. «Да хранит тебя Создатель!» Лисия натянула уздечку. Но послушная умница Росинка, всегда чуткая к малейшему движению всадницы, не двинулась с места. Лисия натянула сильнее. Кобыла заржала и встала на дыбы. Девушка вылетела бы из седла, если бы поводья не перехватила чужая рука. Мужская рука.